Пламя свечи осветило несмело тесную комнатку в центре столицы. Девочка белая платье надела и перед зеркалом стала кружиться. Вальса легки и прозрачны движения. Так же ты с ним танцевала когда-то. Что же теперь своему отражению шепчешь, Офелия, восьмидесятых? Белый танец, как же это так нечестно? Где ты, русский мой афганец, ждет тебя твоя невеста? Возвращайся, возвращайся от обугленной границы. Не могу я в белом вальсе со своей бедой кружится. Белое платье белело напрасно. Краски смешались в горящей долине. Бинт перевязочный, белое с красным. Белое с пепельным, солнце пустыни. Слезы невесты во вдовье проклятие вдруг превратились так просто и страшно. Будьте вы прокляты, белые платья. Белые флаги надежды вчерашней. Белый танец, как же это так нечестно? Где ты, русский мой афганец, ждет тебя твоя невеста? Возвращайся, возвращайся от обугленной границы. Не могу я в белом вальсе со своей бедой кружиться. Вы, теоретики ратного дела, пусть это вам не однажды приснится. Девочка белая платье надела и перед зеркалом стала кружиться. Слышите медь полкового оркестра? Хриплым надрывным бемолем ворвался крик не дождавшейся русской невесты. Страшная музыка белого вальса. Белый танец, как же это так нечестно? Где ты, русский мой афганец, ждет тебя твоя невеста? Возвращайся, возвращайся от обугленной границы. Не могу я в белом вальсе со своей бедой кружить.